Глава 11. Неожиданный поворот. Саша очнулся. Точнее, его разбудила медсестра со словами «Вставай давай!». Кто его будет и зачем ему вставать, он понял не сразу. Мозг еще не пришел в себя. Но потом всплыли воспоминания о том, как он оторвался от команды стихий, чтобы предупредить своих, и о том, как его вырубили. Пытаться перебежать поле боя, на котором орудуют оборотни, было бы глупейшей тратой сил и времени, так что Саша решил воспользоваться недавно приобретенным навыком полета и, держась за металлические снаряды, подобранные перед атакой, направился к базе. Полет оказался делом непростым. Удержаться израненными руками было непросто, как и параллельно контролировать свою магию. Подобравшись чуть ближе, Саша заметил, что из здания вывалилась толпа людей. Среди этой толпы он узнал Вадима и Дениса и закричал так громко, как только мог. Он кричал, что команда стихий — союзники, что они хотят помочь вместе одолеть оборотней. До ребят оставалось 100 метров. Помимо Дениса и Вадима даже различались знакомые и малознакомые члены команды. И вдруг сзади послышался страшный рев. Мелькнуло что-то огромное, и Саша впечатался в землю. Он попытался встать, но огромный оборотень обрушился на него сверху, а потом он уже очнулся в лазарете. Саша сел, руками оперся о мягкий матрас и огляделся. Длинное светлое помещение с несколькими рядами кроватей тянулось от высоких окон с одной стороны до входных дверей с другой. Рядом с койками стояли капельницы, висели экраны мониторов с непонятными изображениями, графиками и прочими атрибутами медицины, которых Саша не понимал. На ближайшем из них, видимо, отслеживающих состояние Саши, среди графиков и цифр он увидел надпись «Состояние в норме». На многих койках также лежали и другие студенты. Кто-то, как он, только очнулся, но большинство было без сознания и находилось под наблюдением медсестер. Очнувшихся поторапливали на выход, в том числе и самого Сашу, поэтому он пошагал к двери, осматривая других ребят в поисках своих друзей, и нашел бессознательного Пашку, подключенного к капельнице. К нему подбежала медсестра и засунула в рот что-то плоское и круглое. В груди немного потяжелело. Саша не знал, удалось ли воплотить его план, поняли ли физики его замысел, или после отключки началось месиво, где каждый бился сам за себя. Если это так, то оборотни, должно быть, выиграли, и Сашу ждут большие проблемы. Больше всего, конечно, совесть грызла за его новых приятелей. Поймут ли они его замысел? Он мысленно пожелал Пашке поскорее выздороветь и снова зашагал к выходу. Длинный коридор казался дорогой в суд, ведь на входе его наверняка ожидали те, кого он обманул. Неизвестность пугала. Полигон и лазарет разделял небольшой холл. Было довольно забавно, что две эти части Академии находились совсем рядом, хотя, скорее всего, так было сделано намеренно. Саша вошел в прихожую полигона и наткнулся на ожидающих студентов, некоторые из которых все еще не успели сменить грязную, местами порванную форму на свою нормальную одежду. Только посмотрев на них, Саша обратил внимание и на свой внешний вид и почувствовал сильное желание переодеться. С небольшим удивлением он обнаружил, что выданные часы не сломались. На них появились еле заметные царапины, но ничего критичного не произошло. Сначала Сашу не заметил никто, кроме пары человек, на которых он наткнулся. Но и они не особо отвлеклись от своей беседы. Саша выискивал свой факультет, бродя между группами студентов. Можно было заметить, как недавние соперники вполне дружелюбно и по-свойски общаются между собой, а какие-то два паренька и вовсе спорили, кто кому больше навалял. Даже оборотни, наводящие ужас на поле боя, теперь выглядели обычными молодыми людьми, слегка более волосатыми, чем остальные, конечно. После пары минут поиска Саша наконец нашел своих. Вадим что-то обсуждал со знатными. И выглядело это примерно так же, как тогда на базе. Военный совет. Только теперь в джинсах, водолазках, рубашках, джемперах и кроссовках. Вероятно, они проводили разбор полетов минувшего теста. И выглядели довольно мрачно, что не придавало надежд на положительный исход теста. Собравшись с духом, Саша направился к ним. Как-никак, а за свои поступки нужно отвечать. Когда он подошел, дискуссия знати прервалась. Саша сразу отметил отсутствие Зарины. Не было еще пары человек, постоянно ошивающихся возле Вадима, Димы, который занимался защитой вместе с Денисом, и еще нескольких. Зато все, кого вырубили еще во время первой схватки, стояли в полном составе. С ними Саша вообще не успел познакомиться, но они, судя по осуждающим взглядам, были отлично о нем осведомлены. Вадим же смерил Сашу взглядом, по которому никак не получалось определить, злится ли командир команды или нет. Но чутье подсказывало, что, скорее всего, первое. Радовало, что Денис, в отличие от других, не скрывающих своего презрения, еще, кажется, не решил, что он чувствует. Появился, наконец. Тихо сдерживая гнев, процедил один из знатных, Арсений. Имя его вспомнилось не сразу, но в голове всплыл вчерашний разговор. Вадим рукой показал ему остыть и обратился к Саше. «Ты сильно накосячил, парень. Я ошибался насчет тебя». Повисла недолгая пауза. Тело пробил пот, давление поднялось, а ноги потрясывало, хотя Саша усердно старался не подавать виду. В голову лезли самые худшие мысли о последствиях, за которые он нес ответственность. Сзади кто-то подошел. Это Влад и Колян увидели Сашу и решили присоединиться, что только еще больше разозлило негодующую знать. «Ты как, Санек?» — почти хором спросили они. «Мы видели, как тебя отхреначил тот зверюга». «Это было жестко», — продолжил Саша. «Все в порядке, ребят. Тут в прямом смысле волшебная медицина». Поддержка товарищей придала уверенности, и Саша собрался с мыслями. «Не вмешивайтесь в разговор, чернь!» — воскликнул хвостатый. «Завали хлебало!» — разозлился Влад. Он уже подался вперед, но встрял Вадим. «Следите за своими словами!» — рявкнул он обоим, но глядел на Арсения. Тот недовольно хмыкнул, но заткнулся. «Чем все закончилось?» — задал вопрос Саша, то глядя на Вадима, то кидая взгляд на Дениса. «Мы проиграли», — поведал Вадим. «И хотя в этом ты не виноват, вопрос о твоих действиях остается открытым. Ты ослушался приказа и подверг риску всех нас. У меня не было другого выбора», — оправдывался Саша. «Мы попали в засаду, и меня схватили без надежды на бегство или сопротивление. Ты трус и предатель. Ты просто испугался допроса», — снова встрял Арсений. Но Саша не обратил на него внимания и продолжил. «К тому же выяснились обстоятельства, при которых я старался сделать все, что было в моих силах». Саша пытался убедить не только Вадима, но и самого себя. Он не был уверен в своих мотивах. Была ли это трусость, стремление помочь команде или тщеславие, желание выделиться? Саша старался думать, что второе. «Кто дал тебе право решать судьбу всей команды?» – парировал Вадим. «Я дал вполне ясные указания и отклонил твою идею о союзе со стихиями. И как шли дела до нашего появления? Огромных усердий стоило сдержать дрожь в голосе и смотреть Вадиму прямо в глаза. Ты так и не сказал, к чему привел мой план. Если я не виноват в поражении, союз состоялся. Что-то пошло не так уже потом». Слова Саши оказали нужное воздействие. На Вадиме это никак не отразилось, но краем глаза удалось уловить замешательство остальной знати. Он попал в точку. «Так что произошло?» — уже вполне уверенно потребовал Саша. Денис на миг ужаснулся, но вспомнил, что Саша просто телепортировался в лазарет. Он уже успел предупредить о неожиданном союзе с командой стихий, так что его гибель была не напрасной. Вадим чертыхнулся, но решил не упускать время и скомандовал атаку. Физики тараном ударили в разрозненную толпу оборотней, пробивая коридор для прорыва. Вадим с Зариной отстали, схватившись с Ярополком. Но Денис уже их не видел, потому как занялся противниками поблизости. С парой новичков, уже вымотавшихся за время осады, он справился быстро. Но после них путь преградил Берендей, размером лишь немного уступавший Ярополку. Денис увернулся от замаха когтистой лапы полумедведя, но потерял равновесие и начал падать, успев, однако, пустить заряд тока в открывшееся брюхо. Оборотень замедлился, но это не могло спасти Дениса. Берендей уже занес вторую руку, чтобы добить его, и защититься Денис уже не успевал. Все, что он мог сделать, это продать свой уход подороже. Поэтому в сторону оборотня полетел мощный электрический заряд, опустошивший последние запасы магии Дениса. И вдруг в оборотня прилетело несколько здоровых арматурин. Они задели голову, предплечье, лапы и спину. Молния, словно сетью, дуговыми разрядами, охватила Берендея, и тот испарился. Это Андрей, магнетик из ударного отряда, прикрыл его. Хотя теперь это не имело особого смысла. Без магии Денису долго не продержаться. Андрей пронесся дальше. До стихий оставалось немного, но оборотни успели оценить ситуацию и начали собираться в небольшие группы, действовать более организованно. Денис занялся новичками, не давая им заполнить кое-как образовавшийся коридор, и через некоторое время Вадим скомандовал отход. Союзники объединились, но отступление грозило стать еще более сложной задачей, чем вылазка. Оборотни собрались, они все еще не уступали в численности, хоть и успели заметно поредеть. Физики уже почти истощили свою магию, поэтому стихии теперь приняли на себя основную работу. В команде Вадима и Славы несколько человек остались прикрывать команды. Денис тоже хотел остаться, но получил приказ бежать на базу. Такой роскоши, как время на пререкание, не было, и он приступил к исполнению приказа. Оставшись внутри, Денис поспешил в комнату управления, по пути схватив за шкирку нескольких электриков, в том числе ноумагов, чтобы активировать ловушки. Он просто был обязан выжать магию изо всех своих потаенных уголков, даже если это было невозможно. «Быстрее! Врубайте эту долбанную сеть!» — крикнул подоспевший Андрей. «Они уже здесь!» — и побежал встречать противника. «Давай!» — скомандовал Денис. И пятеро магов, схватившись за провода, отправили несколько оборотней в лазарет. Денис почувствовал, что теперь точно не сможет выдать 1 миллиампера и оставил пункт управления на оставшихся товарищей, а сам помчался встречать атакующих лицом к лицу. В подъезде, на площадке, Вадим с окровавленным плечом добивал волколака, а снизу, у входа, Андрей и Дима встречали гостей, которым приходилось пробираться через узкий проход. Костя защищал окна, активируя оставшиеся ловушки и используя остатки боеприпасов. Денис ворвался в квартиру слева, пробежал прихожую и в помещении, видимо, бывшем когда-то кухней, столкнулся с только что влезшими оборотнями ноумагами. Они, не теряя времени, атаковали его, попытались пробить с двух сторон. Но Денис отпрянул и даже успел схватить за руку одного из них, потащить на себя и зарядить с колена по печени, за что получил проскользнувший по виску удар от второго и еле успел увернуться. Денис отбросил руку первого и прыгнул в сторону прохода, стараясь лишить оборотней численного преимущества. Не будь он так вымотан и лишен всех запасов магии, эти двое уже лежали бы в койках под присмотром медсестер. Но теперь приходилось действовать умнее. Оборотни сильны, в прямом смысле этого слова. Их мощь и ярость ужасали, скорость поражала воображение, а вид заставлял усомниться в собственной храбрости. Но к новичкам это не относилось. Эти, хоть и были, как правило, крупнее и быстрее остальных, действовали неуклюже, еще не привыкнув к новым особенностям своего тела. Парень слева, которому Денис едва не успел сломать руку, на полголовы возвышался над ним, исказив покрытое ссадинами лицо от боли. Светлые волосы, с засохшей в них грязью, шевелились от каждого тяжелого вздоха, что выдавало усталость. Второй, пониже, тоже выглядел вымотанным и побитым. И это неудивительно. Новичков на осаду базы кинули в полном составе еще во время первой волны. И теперь они медленнее двигались и слабее били. Неуклюжие движения, читаемые Денисом так легко, словно это была детская книжка, все же несли немалую опасность из-за скорости, за которой он уже начинал не поспевать. Тем не менее, тактика сработала, и оба противника замешкались в тесном проеме, чем Денис немедля воспользовался и отправил одного из них в лазарет техничным броском, оторчавший из пола обломок чугунной трубы. Оставшийся без товарища оборотень растерялся, за что тут же поплатился и отправился следом за напарником. Только Денис справился с ними, из второй комнаты появились еще несколько противников. С нахрапа справиться не получилось бы, поэтому пришлось отступить дальше в подъезд. Ниже этажом Вадим и Андрей добивали знатного оборотня, хотя и сами уже выглядели изрядно побитыми. Димы не было видно. За Денисом показались пятеро оборотней номагов, но они затормозили, увидев командира физиков и грозного Андрея. У парней были злые, жаждущие расправы и покрытые кровью лица. Денис не упустил шанс, воспользовался замешательством противников и атаковал. Ударом с ноги он вывел из строя самого близкого. Оборотни очухались и кинулись в атаку, обступив его с трех сторон. Подоспели Вадим и Андрей, и кольцо было разбито еще до того, как его успели сомкнуть. Денису все же прилетело в ухо, когда он набросился на стоящего перед ним парня. Но из-за того внезапно выпрыгнул еще один. Денис отпрянул, отпружинил задней ногой и врезал нападающему встречным ударом с локтя. После того, как они расправились с номагами, Вадим приказал ему отправиться в левое крыло и там принять командование обороны на себя. Денис побежал наверх. На третьем этаже, на потолке и в полу, одна над другой, зияли большие дыры, что позволяло контролировать сразу три этажа. По пути к цели Денис пересекся с Зариной, отправившей в лазарет сразу двух оборотней, Волколака и Бериндея, благодаря бетонным капканам-ловушкам. На нее тут же налетели следовавшие за зверьми новички, проскочившие через окна. И Денису пришлось задержаться, чтобы помочь юной воительнице. Когда дело было сделано, они вместе двинулись дальше. Из дыры в полу доносился грохот и крики. Денис и Зарина ринулись вперед. Но вдруг оттуда выпрыгнул здоровенный оборотень-волколак. Он сходу смел Зарину, и та испарилась. Волколак приземлился на пол, проскользил пару метров и кинулся на Дениса. Тот схватил попавшуюся под руку арматурину и приготовился к столкновению. От первого удара он увернулся и, оказавшись сбоку, сделал выпад в голову. Но зверюга оказался шустрым, и железо просвистело мимо. В то же время волколак заносил вторую когтистую лапу. В выпад Денис хорошо вложился, поэтому, промахнувшись, потерял равновесие и чуть было не угодил под когти, но удачно споткнулся, и угроза пролетела мимо. Однако удача оказалась недолгой. Оборотень быстро среагировал, разинул пасть и потянулся здоровенными клыками, чтобы откусить Денису его голову. Страшная вонючая пасть с ее здоровенными клыками была последним, что Денис видел перед телепортацией в лазарет. Его перенесли еще до того, как он потерял сознание, потому что откушенную голову было бы слишком тяжело отрастить снова, даже с помощью магии. Повсюду сновали медсестры, новые пациенты появлялись то тут, то там так быстро, что при каждом таком появлении кто-то громко бранился. «Чего расселся?» — крикнула Денису пробегающая мимо медсестра, явно раздраженная. «Руки-ноги целы? Пошел вон!» Он спрыгнул с койки и направился к выходу. На экранах, висевших по бокам, показывали происходящее на тесте. «Вскоре после нашего объединения осада становилась все жестче и отчаяннее», — продолжил Вадим. «Оборотни осознали, что время теперь преследует их, и будто сорвались с цепи. Наша магия уже закончилась, и надежда была на команду стихий. Они заняли верхние этажи и осыпали противника льдом, камнями и огнем еще на подходе. Не вдаваясь в подробности, на третьем этаже оборотни прорвались и чуть было не разбили нас. Но каким-то чудом нам удалось сдержать их. Правда, меня в процессе все-таки вырубили. Бой перебрался на третий этаж и разошелся настолько, что стены треснули. Здание частично рухнуло, а оставшиеся перебрались наружу. Денис наблюдал за окончанием битвы через экраны и все отлично помнил. Уцелевшие дали бой оборотням, но тут ворвались три Велесовых волка и отправили в лазарет и нас, и стихии, и оборотней. Победили флора и фауна. Саша почувствовал себя полным идиотом, ведь про них он даже не вспомнил.